Бонус. Иван. Какая же она. В мешок спрячь, будет красивее остальных. А в свадебном платье просто ангел. Белый цвет Меладе очень идет. Нежная, невинная, чистая. Настоящая невеста. Мы вместе выбирали наряд. Мелада предпочла меня своим подругам. Назло братцу я не отказал его девушке. Псих ревнивый. Глеб бесился, но сделать ничего не мог. Лада девочка упертая и целеустремленная. Пока мы таскались по салонам, мерили свадебные платья, он давился желчью и звонил каждые 15 минут. У меня куча роликов в телефоне, как проходили примерки. На годовщину свадьбы подарю, если не стану овощем. Мелада, колючий ежик с острыми иголками и ангельским нутром. Наверное, я влюбился в нее сразу, как только увидел в парке. Одинокая, красивая девушка гордо восседала на своих чемоданах, вздернула к небу прямой упрямый нос и смотрела на всех со скукой, а самой негде было переночевать. Прошлась по мне оценивающим, не по возрасту взрослым, умным взглядом и протянула руку, когда я представился. Ее голос покорил меня окончательно. После короткой беседы Лада доверилась и согласилась жить у меня. Привел ее в квартиру и понял, что тут ее место. Вписывалась идеально в пространство, вносила свои ноты, давала жизнь холодному, одинокому помещению. Мне доставляло удовольствие слышать ее тихие шаги в доме. Нравилась манера говорить и рассуждать. Она всегда классно выглядела. И даже слезы, которых было пролито немало, меня никогда не раздражали. Что мог предложить умирающий больной мужик такой девочке? Боль. Я не мог ее причинить Меладе. В ней и так ее было слишком много. Сильная снаружи, очень хрупкая внутри. Оставить после себя пепел и тяжелые воспоминания. В моей жизни была Соня. Роман длиной в 2 года не принес никакого удовлетворения. А ведь я хотел от нее детей. Хотел, чтобы ушла от мужа и переехала ко мне. Соня казалась мне очень хрупкой и ранимой. Ее хотелось защищать от всего мира. Она умело пробуждала рыцарские порывы, но не давала им реализовываться. Держала постоянно в подвешенном состоянии. С ней любовь была игрой. Я уходил от болезненной, тяжелой реальности, на время забываясь в близости. Светом для меня стала Мелада. Каждый раз, обнимая ее ночами, я не спал. Слушал ее дыхание. Был счастлив находиться рядом с ней. Она своим присутствием даже боли снимала. Перестал бояться умереть. Потом захотелось жить и бороться. Но я опоздал. Сердце она отдала Глебу. Если бы не струсил, не смолодушничал, мог сейчас быть на месте брата? На этот вопрос я никогда не узнаю ответ. Прогнозы на мое будущее неплохие. Опухоль злокачественная имеется, но она операбельная, метастазов нет. Страшно ли мне? Совру, если скажу нет. Не хочу стать овощем или дебилом. Для меня это страшнее смерти. Ромашка в меня верит, а я обещал ей бороться до конца. Мелада не идет, а плывет по проходу. Стараюсь не обращать внимания на боль, что сковывает виски. Сука, ревность! Она пробирается до самых потаенных и темных уголков сознания. Не буду больше успокаивать ее, обнимать по ночам и прижимать к себе. Не будет больше совместных завтраков и ужинов, сидений на балконе. Душу в себе ревность. Она любит моего брата. Каждый день в нашей квартире был наполнен тихим, дружеским счастьем. Я благодарен ей за каждый подаренный миг. Передаю это сокровище брату. Если не дурак, будет любить и ценить. Хренов собственник, я завидую тебе, но с легким сердцем отпускаю Ромашку. Только сделай ее счастливой. В том, что он ее любит, сомнений нет. Вижу, как смотрит на Ладу, как дышит ею. Я прятал свои чувства. Глеб может их открыто демонстрировать. После ЗАГСа фотосет. Есть снимки, где мы только вдвоем с Миладой. Обязательно найду для них место в своем новом доме.